комнате стояли тихие, и в глазах у них был страх и затравленное рабье почтение. Полковник Лахузен, помощник адмирала Канариса, все-таки успел встретить Оберлендера. Все берлинские аэродромы контролировались армией, поэтому о сроке прибытия юнкерсов из Львова в штабе ОКВ и, соответственно, в Абвере узнали незамедлительно. Поскольку Оберлендер не был арестован, а лишь вызван в партийную канцелярию для объяснений, Лахузен посадил его в Майбах и сказал: «Гиммлер выиграл. На этом этапе выиграл». Но Розенберг и Канарис настояли, чтобы Бандера был помещен в особый коттедж Заксенхаузена. Там держат национальные резервы, с которыми предстоит работа. На определенном этапе и при определенных обстоятельствах мы вернемся к Бандере. Он будет в ореоле мученика национальной идеи. Это впечатляет. Вам следует опередить события. Внесите предложение немедленно отвезти Нахтигаль в генерал-губернаторство. Предложите придать легиону полицейские функции на польских или сербских землях. Лахузен закурил и, глубоко затянувшись, добавил: или на французских. Главное, сохраняйте лицо. Канарис, мне кажется, уже договорился о вашем откомандировании в Прагу по линии моего отдела с продолжением работы в университете. Потом мы снова переведем вас в Россию, как только падет Москва. Надо будет налаживать сельское хозяйство в черноземных областях. Это ваш конек. Обидно, сказал Оберлендер, и его мягкое округлое лицо ожесточилось. Обидно, когда проигрываем в мелочах. Всякий проигрыш чреват выигрышем. Относитесь к проигрышу как к предтече победы. Гитлер уйдет, дух нации вечен. Он сделает то, что должен был сделать. Доделывать предстоит нам. Оберлендер посмотрел на Лахузена изучающе, скосив глаза, словно конь. «Не слишком ли рискованно говорите, полковник?» «Я веду машину. Радио включено. Вас вызвали для головомойки. Какой вам смысл доносить?» «Осуждая личность Адольфа Гитлера, я думаю лишь о величии Германии, ни о чем другом. И потом, знаете ли, лучше получать 1000 марок за то, что держишь язык за зубами, чем 100 за то, что держишь кирку в руках». «Разумно», — согласился Оберлендер. «Весьма разумно. Для себя, не для дела». «Значит, идея вассальных славян исчерпала себя?» «Пока еще трудно говорить. Армия поддерживает Розенберга. Возможно, нам удастся внести в один серьезный документ пару весьма важных абзацев. Мы думаем, что фюрер на этой стадии подпишет наш документ. У него нет времени вчитываться в абзацы, поскольку большевики отчаянно дерутся. Абзацы трудно протаскивать в дни мира. Война помогает тем, кто рискует». Розенберг отправил во Львов директивы, поручив аппарату партийного гауляйтера ознакомить с ними всех сотрудников Министерства восточных территорий. Копия была вручена им фюреру, чтобы отвести всяческие инсинуации по поводу моего так называемого либерализма по отношению к славянам. Первый документ назывался «Памяткой для молодых работников Рейхсминистерства» и гласил следующее. Первое. Не ошибается тот, кто не посвятил себя борьбе. Второе. Краткие указания в форме приказа Никаких разъяснений. Украинцы хотят видеть в нас авторитетных руководителей.